Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, Господи. Спасибо за все, что было в течение этой недели, Господь. Спасибо за Твою верность к нам, Господь. Спасибо, как Ты вел нас и дал нам мудрость от Тебя, Господь. Спасибо за Твое благословение. Спасибо за пищу мы кушали, Господь, за одежду мы носили, Господь, за все, что мы имели, Господь, и имеем в Тебя, Господи. И спасибо, что мы имеем такая свобода сейчас в Украине собраться, Господь, в Твое имя и открывать Твое Слово. И откровенно можно прочитать целую главу и выслушать, и принимать все, что Ты хочешь нам сказать. И мы просим сейчас Твое благословение на Твое Слово. И мы просим, Господь, что Ты, пожалуйста, настроил наш аппетит, Господь, кушать, принимать, что Ты имеешь для нас сегодня, Господь. Мы понимаем, Господь, что много нам доступно через Твое Слово сегодня, Господь. Но не каждый принимает, что Ты им предлагаешь. Но мы просим, что Духом Святым, Господь, мы приняли, и это изменил наши жизни. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So here we are in Mark chapter 10. Вот мы уже дошли до 10 главы Евангелия от Марка. Jesus now he's leaving Galilee for the last time. Иисус вот сейчас уже в последний раз выходит из Галилеи. He's on his way to Jerusalem. Направляясь в Иерусалим. Passover is coming. Наступает время Пасхи. And this was one of the feasts that all the Jewish men were required to come to. Это был как раз тот праздник, на который должны были собраться все мужчины-евреи. And so they would come with their families, and you can kind of, if we could be in a helicopter over Israel at that time. Они должны были все со своими семьями прийти в Иерусалим. И если бы нам довелось в то время на вертолете взлететь над Иерусалимом, подняться над Иерусалимом и посмотреть вниз на это собрание. We could look out over the whole nation of Israel and just see little like rivers of people pouring out of every village, every city, coming to Jerusalem for the festival. Если бы мы могли взглянуть на вот эту нацию еврейскую тогда, на это собрание евреев, мы бы увидели, как маленькие такие ручейки и речки стекались все в Иерусалим из разных селений, из разных местностей. In verse 1 it tells us that Jesus came into the region of Judea by the other side of Jordan. В первом стихе 10 главы говорится, что Иисус пришел в пределы иудейские за Иорданской стороной, с другой стороны Иордана. Verse 46 said in the end of the road they kind of come into Jerusalem before or come into Jericho before going up to Jerusalem. И вот в 46 стихе потом говорится, что они сначала проходят Иерихон по дороге в Иерусалим. If you have a map in the back of your Bible, you can look and see, but that means Jesus below the Sea of Galilee crossed into what's now Jordan. and then came down all along the river Jordan, and then at Jericho would cross again and go up to Jerusalem. Получается, что если вы можете проследить это по своей карте, но в принципе Иисус вот такой вот путь выбрал. Он снизу Галилейского моря, он пересек Иордан, прошел по вдоль реки Иордан, и затем возле Иерихона снова пересек реку и пошел в Иерусалим. This would be the traditional route of Jewish people coming from Galilee to Jerusalem. Обычно евреи таким путем ходили в Иерусалим. They would not be on the road alone. There would be thousands and thousands of people making the same journey. And so Jesus was surrounded in the multitude going to the festival. Обычно, когда они проделывали свой путь в Иерусалим таким образом, люди шли не одни, с ними шли тысячи их соотечественников. И поэтому Иисус точно так же шел сейчас в окружении толп народа. And so now Mark is telling us about the things that happened on this trip down towards Jerusalem. И вот Марк как раз рассказывает о том, что произошло на пути в Иерусалим. It's obvious along the way Jesus continued to teach the people, continued to minister to them and to his disciples. И очевидно, что по пути Иисус продолжал благовествовать, он продолжал учить людей и через своих учеников в том числе. And also the Pharisees continued trying to catch Jesus in some kind of contradiction or some kind of teaching that would not be consistent with the law of Moses. Фарисеи же тем временем пытались уловить Иисуса Христа в каком-то противоречии, которое какое-то таком учении, которое противоречило бы закону Моисееву. Verse 2, the Pharisees come and they ask him a question now about divorce. Во втором стихе мы читаем о том, как подойдя к Иисусу, фарисеи задают теперь ему вопрос о разводе. This was a big controversy in the land of Israel in these days. В те времена в Израиле это был очень противоречивый вопрос, и он вызывал много толков. Mm-hmm. So they ask him about divorce. Jesus, what do you think? Ему задали вопрос: ну, Иисус, каково же твое мнение о разводе? Verse 3, Jesus immediately draws their attention to the law of Moses. What did Moses command you? He says. В третьем стихе Иисус тут же привлекает их внимание к закону Моисея. Он говорит: а что Моисей говорил об этом законе? And in Deuteronomy chapter 24, verses 1-4. Во Второзаконии 24 главе с 1 по 4 стихи. Now that's the only mention of the rules of divorce in the Old Testament. Записано единственное упоминание, которое затрагивает этот вопрос развода. Let's look Deuteronomy chapter 24. Можем обратиться к этому месту, открыть его вместе. 24 глава книги Второзакония. С 1 по 4 стихи. Should we read it? Mm-hmm. Yeah, we can read verse 1 kind of gives us the main idea. В принципе, главная идея заключена в первом стихе. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. And then verses 2-4 just explain that it would not be possible for them to be married again. If they divorce, there's no marriage with each other again after that. И потом со второго стиха по четвертый приводится объяснение и говорится о том, что эта женщина никогда уже не сможет снова возобновить свои брачные отношения с этим человеком, со своим прежним мужем. Mm-hmm. И почему? If that marriage ends in a divorce, that is final as far as their relationship with each other, even though there were situations where they could remarry. И если они уже развелись один раз, то больше они восстановить свои отношения в браке уже не смогут, даже если до этого и возникает определенная возможность. And so it's not really very clear what reasons, what situations would justify a divorce. И поэтому на самом деле даже не ясно, как бы непонятно, какие основания могут оправдать развод. Yeah, it says if the man finds something противно. Да, в русском говорится, что если муж найдет в жене что-нибудь противное. What does that mean? Что же это означает? Well, the rabbis had a lot of fun with this. Раввины, можно сказать, весело проводили время, находя толкование для этих слов. At the time of Jesus, во времена Иисуса, there were two famous rabbis, and they kind of represented the major positions on this question. Существовало два раввина, жили два раввина, и они представляли определенное суждение, два определенных мнения относительно этого вопроса. Было два раввина, но два было, много было раввинов, но два из них были самыми известными. The most conservative one, his name was Shammai. Самый консервативный, имя самого консервативного звучало как Шамай. And he said the only reason for a divorce would be sexual immorality. That's the only permissible reason. И он считал, что единственное веским аргументом для развода было был блуд, то есть сексуальная безнравственность. Hillel on the other side. Еще был второй раввин, его звали Хилал. Он со своей стороны. He said almost anything could be a reason for divorce. Считал, что практически все, что угодно, могло стать основанием для развода. Yeah, if the husband didn't like the way his wife dressed, if he didn't like the way she cooked breakfast, all this could just be a reason for him to divorce her. Если муж, например, не нравилось, как жена одевалась или как она готовила, то это могло уже стать основанием для развода. Of course, his opinion was more popular. Конечно же, мнение этого второго было более популярным, ну, по крайней мере, среди мужчин. Yeah, and so these two extremes in the society. Получается, существовало две таких вот крайности в обществе тогда. And now they bring this controversy to Jesus. Jesus, what do you say? You know, who do you follow in this, or who, what's your opinion? И вот теперь этот вопрос задают Иисусу Христу, приносят к нему и спрашивают его мнение. It's interesting in Matthew chapter 19, which tells us the same story. Интересно, что в Евангелии от Матфея, 19 главе, verse 3, записана та же самая история. Третий стих 19 главы. It tells us a little bit more about how the Pharisees asked this question. Немного просто подробнее в этом месте Писания говорится о том, как именно фарисеи задавали этот вопрос. Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? And so Jesus first takes them to the law of Moses, verse 4. What does Moses command? Verse 3. What does Moses command you? И поэтому Иисус прежде всего обращает их внимание на то, что говорится в законе Моисея об этом. Он спрашивает, что заповедал вам Моисей? Третий стих в Евангелии от Марка. And they said, well, Moses permitted it. И они говорят, Моисей позволил. And also it's worth saying here, only the man had the ability to divorce his wife. His wife, there was only one circumstance where a wife could divorce her husband, but basically it was all on the husband's initiative to divorce or not. Опять-таки из этих слов ясно, что только лишь мужчина имел право разводиться, подавать на развод и разводиться с женой. И жена могла это сделать и быть инициатором развода только лишь в одном единственном случае. Во всех остальных инициатором был мужчина. And so they give him the answer from Moses, and then verse 5, Jesus gives his opinion, his truth about the situation. Фарисеи говорят о том, что написано в законе Моисеевом о разводе, и уже в пятом стихе Иисус говорит о своем мнении, о своем суждении и приводит свое понимание истины. And he draws them back to God's original intention for the marriage relationship. Он возвращает их внимание к Божьему пониманию отношений в браке. Yeah. Verse 5, he says, it was because of the hardness of your hearts that Moses gave you this law. Иисус говорит, по жестокосердию вашему Моисей написал вам сию заповедь. You know, there were terrible marriages. There were terrible marriage situations. Да, существовали ужасные отношения в браке, вообще обстоятельства в браке между людьми. And rather than force a wife to continue in a relationship with a man who hated her or perhaps was even violent and aggressive towards her, there was the opportunity for divorce. Поэтому вместо того, чтобы продолжать мучить женщину и заставлять ее терпеть ненависть со стороны мужа или, возможно, даже какое-то определенное насилие, ей предоставлялась такая вот возможность. Yeah, so God in His mercy made a way out of a horrible situation. He allowed it, but it was not His perfect plan. Бог по своей милости просто давал возможность найти выход, да, позволял этому осуществиться, но в то же самое время не в этом заключался его совершенный план. Better to divorce your wife than poison her or poison your husband. Лучше развестись, конечно, женой, чем отравить, чем чтобы потом она отравила мужа. You know, so the hardness of hearts because of sin. На самом деле, это жестокосердие проявлялось в сердцах у этих людей, а все из-за греха, все по причине греха. People were unwilling to forgive, unwilling to flex and be giving in the marriage relationship. Bad relationships result. И из-за того, что люди не хотели учиться уступать друг другу, быть гибкими друг у друга, друг перед другом возникали все эти проблемы. Из-за этого существовали все эти сложности в браке. We have hard hearts today. The same thing goes on today. Точно то же самое происходит и с нами. Точно так же и мы сталкиваемся с этим жестокосердием. And the divorce rate in our society is through the roof. И поэтому так много разводов в обществе, в нашем обществе. In spite of the fact it's so destructive, so painful, yet very widespread. Несмотря на то, что эти воздействия разводов и последствия разводов настолько пагубны, тем не менее, все равно разводы становятся все больше и больше. God's perfect plan for the marriage relationship is one marriage for life. Бог же в совершенстве своего плана задумал брак таким образом. Он задумал брак как что-то, что происходит в жизни у человека всего лишь один раз. И он так и сказал, так Иисус и говорит, что двое станут одной плотью. You know, that God would, you know, marriage is a tough thing. It's not an easy thing. Да, конечно, брак это не что-то, что-то совсем непростое. Никто не говорит, что это просто. You know, it requires humility, forgiveness, willingness to give, to think of the other. И прежде всего, отношения в браке требуют смирения, умения прощать, уступать друг перед другом и служить нуждам друг друга. God wants to change our lives through marriage. That's part of His plan for us. Бог хочет нас самих изменить в браке. Это часть Его плана. God wants to create a family atmosphere of love and peace and understanding for children to grow up in, that they might understand and know the love of God, the goodness of God. И Бог хочет точно так же в браке между мужем и женой развивать и культивировать и мир, и любовь, такого рода взаимоотношения, чтобы в такой атмосфере затем росли и воспитывались дети. But there is sin. Однако во все это, в этот совершенный Божий план, вмешивается грех. You know, and there's human failure and human weakness and the work of Satan in our lives. Человеческие ошибки, человеческая слабость вмешивается сатана. And sometimes a bad marriage can just be like a living hell for those who are in it. И поэтому для некоторых людей, для некоторых пар, плохие отношения в браке превращаются в ад на земле. Yeah, as I have counseled with some married people, I don't know if I've ever seen anyone in as much pain as a person in a horrible marriage. I think it's one of the most emotionally and damaging things that can happen to somebody. И бывало такое время, когда я беседовала с парами, замужними, женатыми парами, и тоже сталкивался с тем, что я никогда в жизни не встречала людей, которые бы больше страдали в браке, находясь в браке, из-за того, что они оказались в ужасных обстоятельствах, в ужасных отношениях друг с другом. You know, the love that once was, or they thought was, has turned into a hatred. И они думали, что между ними любовь, и все начиналось вроде бы с любви, но потом все обратилось в ненависть. So as we talk about divorce, it's a difficult subject. Поэтому вообще разговор о разводах это очень деликатный, очень трудный такой вопрос. Malachi chapter 2 verses 14 to 16, God says clearly, I hate divorce. It's not God's will that anybody should go through that. Perfect will that anyone should go through that. В книге пророка Малахии, 2 главе, 14 стихе по 16 говорится о том, что четко написано, что Бог ненавидит развод. Там ясно написано. On the other hand, I'm sure God hates what goes on in a lot of bad marriages. Но мне в то же самое время кажется, что Богу неугодно, Богу ненавистно то, что происходит в отношениях между людьми, когда их отношения в браке усложняются. Yeah, when there's hatred or violence or children exposed to just a horrible environment in the family. Особенно если в браке начинает царить насилие, и к этому привлекаются еще каким-то образом и дети. And what do you do if you're in a bad marriage? Как поступать, если окажешься в подобной ситуации? Well, you do all that you can to make the marriage work. Старайся сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. As believing people, you know, as we find ourselves in that situation, God gives us the clues, right? We are to forgive, we are to humble ourselves, we are to be patient, we are to be kind, even when others are not patient, kind, or good to us. Бог, сделав нас верующими, Он дает нам и подсказки в плане того, как это можно сделать. Он учит нас тому, что мы должны быть смиренными, что должны научиться прощать, должны быть терпеливыми и добрыми, даже тогда, когда другие нетерпеливы и недобры по отношению к нам. Use the weapons of warfare God has given us to pray for change in the situation, pray for change in the lives of those that we're married to. Бог дает нам и все оружие свое, и Он призывает нас о том, чтобы мы молились о том, чтобы изменилась сложившаяся ситуация, изменились те, с которыми такие отношения сложились. You know, so God's first plan is always save the marriage, heal the marriage, work the marriage for good. Божий план всегда совершенно. Бог всегда стремится к тому, чтобы уберечь брак, исцелить брак и спасти. But on the other hand, we as Christian people, as the church, we don't want to also make the mistake of heaping condemnation on those who have suffered divorce or who have come out of these horrible marriages. Но в то же самое время, будучи верующими, нам не нужно спешить осуждать всех тех, кому довелось пережить развод и кто прошел через эти ужасные обстоятельства. You know, I mean, we need to love, we need to encourage, we need to receive everybody. That includes those who have come through divorce and difficult marriages. God loves them. And we are in sin if we do not show the love and acceptance of God towards those who have come out of these things. И мы должны любить и ободрять и поддерживать всех тех, кто прошел через эти ужасные обстоятельства, через развод. Да, Бог призывает нас любить и поддерживать всех, но этих людей особенно. И мы грешим, если мы не проявляем такой поддержки, такого вот принятия, какое угодно Богу. Mm-hmm. And you know, so we need to pray for the Lord's wisdom and how to minister to people and serve them as they've come out of these destructive relationships or if they're in them. И поэтому нам нужно также молиться о том, чтобы Бог даровал нам мудрость в отношениях с такими людьми и в общении с такими людьми, в том, чтобы мы могли их поддерживать и ободрять. Mm-hmm. Again, God's perfect will here is that there wouldn't be divorce. If everybody was following the Lord and living in relationship with the Lord, that it wouldn't happen. Бог в совершенстве своего плана замыслил отсутствие развода. То есть развод, он вообще не... Развод не входил в Божьи планы. Но в то же самое время... If we lived perfect lives, if we did not sin, we did, you know, and kept to the plan. Если бы, конечно, мы жили совершенной жизнью, если бы мы придерживались Божьего плана, то этого не должно было бы вообще происходить, этому бы не было места. But it happens. Но в то же самое время это все-таки имеет место, это происходит. The disciples wanted to understand exactly what Jesus was saying. So in verse 10, secretly they ask him for more information. Ученики же все-таки хотели докопаться до сути дела, они хотели разобраться, и поэтому в 10 стихе мы читаем о том, как они в тайне теперь уже снова задают Иисусу тот же вопрос. And so Jesus here with like one stroke says, no, these guys who say you can divorce your wife for burning your dinner, no way. That's adultery if you do that. Иисус, можно сказать, просто одним махом отсекает всякую возможность развода и говорит, даже если ваши раввины говорят вам одно, говорят, что вы можете развестись с женой, если она, у нее сгорел обед или ужин на плите, пока она готовила, то это не так. Это считается блудом, если вы разведетесь. No, the only justifiable grounds here is adultery, if your husband or your wife commits adultery. Единственный веский аргумент для развода — это блуд, это прелюбодеяние жены или жены с другим человеком. Jesus also addresses here Roman culture. In Roman culture, it was very easy for women to divorce their husbands. Not in Jewish. В 12 стихе Иисус теперь уже рассматривает обычаи римской культуры, потому что в римской культуре женщина могла свободно развестись со своим мужем, в отличие от иудейской культуры. One Roman writer said the women changed their husbands like they changed their clothes. Один римлянин писал в своей работе, в своих отзывах о том, что женщины меняли мужей как одежду, как смену одежды. And Jesus says that's not right. Но Иисус говорит, это тоже неверно. What is right? Так, каков же правильный подход и правильное well, понимание? What else does the Bible tell us? Well, if a person was married in divorce before they came to Jesus. Что говорит нам об этом Писание? Если человек был женат, был замужем и затем прошел через развод, а потом только покаялся. Now, well, what do we say about that? То что сказать о таком человеке? Well, if any man is in Christ, he's a new creation. Всякий, кто во Христе, уже новое творение. You know, if divorce was back there, but lots of other things were back there too before we came to the Lord. Our whole life was a life of sin. Да, если у него в прошлом имел место развод, то стоит подумать о том, что у него в прошлом много всего другого было до того, как он пришел к Богу. Like all of us. У нас у всех что-то такое было в прошлом. Yeah, I believe that the Word of God would give us reason to believe that if a person was divorced before they came to the Lord and then becomes a Christian, they have a new page in life. All things become new, the Bible tells us. И в Библии говорится, что если даже человек и был развод, если человек пережил развод, затем покаялся и пришел ко Христу, то теперь для него начинается новая страница его жизни. Теперь все новое. Yeah, I believe that person has freedom and the right to marry a Christian wife or husband, you know, without condemnation from God. И я полагаю, что такой человек, мужчина то или женщина, могут теперь или жениться, или выйти замуж за верующего или верующую без всякого осуждения. Mm-hmm. 1 Corinthians chapter 7. Here, of course, Jesus is speaking directly to Jewish society in the context of answering the Pharisees. В этих, конечно, стихах Иисус говорит, обращается конкретно к иудейской культуре, к иудеям и к их обычаям. Later in 1 Corinthians chapter 7. Затем уже позднее в 1 Коринфянам 7 главе. As Paul teaches about these kind of situations. Павел в свою очередь теперь уже поднимает эти вопросы. You know, and he talks about well, what about the situation where a person gets saved and they're already in a marriage and they have an unbelieving husband or an unbelieving wife. Павел говорит о другой ситуации. Он говорит о том, что если человек обретает спасение, кается и оказывается, что у него неверующая жена или неверующий муж. You know, and he says, don't divorce them because they're not believers. И здесь говорится о том, что не разводитесь, потому что они неверующие. You know, and live with them. Seek to lead them to the Lord. Живите с ними и стремитесь привести их к Господу. It becomes your ministry then to love and to minister and to pray for this person with the hope of leading them to Jesus Christ. Теперь это ваше служение. Служение любить, оберегать, поддерживать и вести к Иисусу Христу своего неверующего супруга или супругу. Preserve the family if you can. Старайся сохранить брак, семью, если это возможно. Verse 14 in chapter 7 tells us because it also affects the children. You know, that the children might be under your blessing as a believing parent in the home. В 14 стихе говорится, что это также отражается и на детях, потому что если вы верующий отец или мать, то и дети ваши будут освящены, они будут благословлены вами. Verse 15, though, tells us if the unbeliever departs, the unbelieving husband or wife chooses to just leave you and do something else with their life, remarry or whatever. В 15 стихе же говорится, если все-таки неверующий супруг или супруга примут решение развестись и прекратить брак, то и поступить, как им там будет угодно, или, может быть, жениться на ком-то другом, или выйти замуж за другого, You know, it says the brother or sister is not under bondage. They are free. I believe here is the freedom to remarry. Again, a believing person. If an unbelieving husband or wife divorces you, leaves you, then I believe the word of God would give you the freedom to remarry in these verses. То в таком случае говорится, что брат или сестра не связаны, то есть они вольны, они свободны. И на мой взгляд, речь идет о том, что такой брат или сестра имеет право снова или жениться или выйти замуж за христианина или христианку, если прежний неверующий муж или жена бросили его, mm-hmm. решили развестись. So important here to understand. Again, there is this. Think God hates divorce. It is not His plan. It's a destructive thing in the lives of men and women. Да, Писание говорит, что Богу ненавистен развод, и что Он Его совершенный план это не входит. It brings on suffering, pain, destruction. Потому что развод всегда приводит лишь к страданиям, к разрушению и боли. But God loves divorced people. Но тем не менее Бог очень любит тех, кто пережил развод. Yeah. God wants to draw them to Himself, to minister to them, to give them a new life, hope in Himself. Бог хочет таких, кто был разведен, кто разведен, Бог хочет таковых привлекать к себе, любить их и служить их, им и их нуждам. You know, so that's one of the questions Jesus then faced on His road to Jerusalem. Это как раз один из тех вопросов, о которых Иисус говорил и о которых Он учил по дороге в Иерусалим. Mm-hmm. Verse 13-16. С 13 стиха по 16. Now here, now he, about children. He's talked about marriage. Now he's going to address children. Иисус, теперь идет речь о детях. Иисус говорил о браке, теперь Он говорит о детях. Verse 13, and someone began to bring little children to Jesus that He might bless them. В 13 стихе мы читаем о том, что Иисусу приносили малых детей, чтобы Он их благословлял. This was also a custom in the land of Israel at this time. Это также был обычай, израильский обычай тех времен. Yeah, if there was a rabbi, the people would seek to bring their little children to the rabbi that he might bless them in the name of the Lord, that the blessing of God might be on the children. В те времена обычно маленьких детей приносили раввину, если таковой был, и просили у него благословения для детей. Usually this would happen about one year of age. This would be the traditional time to bring your children for the blessing. Традиционно к раввину приносили годовалых детей. But here the disciples rebuke them. Just send them away. Try to send them away. Однако в случае с Иисусом ученики начинают вдруг ни с того ни с сего упрекать Иисуса Христа и упрекать этих людей, которые приносят детей к Христу. Yeah. Verse 14 it tells us he was greatly displeased. This is one of the few places in the New Testament where it tells us Jesus was really, really unhappy. В 14 стихе говорится, у нас очень красочно, что Иисус вознегодовал. Это как раз один из тех редких мест Писания, где говорится о том, что Иисус на самом деле рассердился, и это ему было неугодно. Let them come to me. Он сказал, пустите таковых приходить ко мне. No, don't forbid them. Не запрещайте, не препятствуйте им. And he tells us of such are the kingdom of God. He tells us something about the character of the kingdom of God here. Ибо таковых есть царствие Божие. В этих стихах, в этих словах Иисус раскрывает сущность, еще одну характеристику царства Божьего. Now think about little children, 1 year, 2 years old. Представьте себе годовалого малыша или малышку, совсем маленького ребенка. You know, how much trust there is in their parents, how much innocence and purity there is there. Представьте себе, как сильно такое дитя доверяет своим родителям, насколько это чистое дитя, насколько оно открытое. How much love there is in their little hearts for their parents so often. Представьте себе, как это маленькое дитя сильно любит своих родителей всем сердцем своим маленьким. You know, right now there's this kind of funny thing that Esther does with me. И вот даже Эстер наша Эстер бывает иногда очень интересно себя ведет со мной. Yeah, lately she'll run up behind me and just hug the back of my legs. I mean, and then she just runs away. I mean, she just comes at different times and hugs me and then runs away and, you know, just wants to give me a feeling that she loves me. Часто бывает, Эстер подбегает сзади и обнимает меня за ноги, за колени. Несколько секунд так постояв, она бежит дальше. Тем самым она показывает свою любовь, она проявляет свою любовь ко мне таким образом. Таковых есть Царствие Божье. Now Jesus wishes we would be like that with him, you know, during the course of our day, that we would just run to him from time to time and just give him a hug. Oh, Jesus, you're so good. You've blessed me so much. Thank you, Jesus, for all the good things you do in our life. And then, you know, back to our business. But to love him. И точно так же Бог хочет, чтобы мы поступали и с Ним. Он тоже хочет, чтобы мы хотя несколько раз в день вот так вот время от времени прибегали к Нему и, обняв Его, говорили: «Спасибо тебе, Иисус, ты так благословил меня, ты так благ ко мне, и я так люблю тебя, спасибо за твои благословения». Он хочет, чтобы мы так вот бежали к Нему. How much faith there is in little children. А подумайте о том, как много веры в малых детях. You know, you can tell them things, and they believe you. Если малышам сказать что-то, они вам тут же на слово поверят. You know, at these ages, I mean, they're just like little sponges. They're open, and as you tell them things, they believe you. Ведь они как маленькие губочки, они все впитывают в себя. Вы им будете что-то рассказывать, они будут во все это верить. Mm-hmm. You know, God wants us to believe Him that way. Бог хочет, чтобы мы Ему так верили, точно так же доверяли. Then verse 15, Jesus tells us something else. He says, I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. В 15 стихе Иисус говорит вот что. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. So he's told us something about the character of the kingdom. Now he tells us something about the character of those who will be in the kingdom. Иисус раскрывает нам одну из характеристик Царства Божьего, а затем говорит о том, какими будут те, кто окажутся в Царстве Божьем. Как принять то, что Бог нам дает? Как дитя принимает? С простотой? С верой? You know, just with great just openness to the things that God wants to give us and do in our life. С открытым сердцем и с готовностью доверять всему тому, что Бог хочет осуществить. What God wants to do in our life, it really in the bottom plan is very simple. He wants to give us a new life. He wants to take away the old and give us new. Ведь то, что Бог хочет сделать, по сути дела, проще простого. Он просто-напросто хочет дать нам новую жизнь, новое начало. You know, some people receive it like little children. И некоторые дети принимают это как маленькие. Некоторые люди принимают это как маленькие дети. All right, Lord. Yes, thank you. Они говорят: «Да, Господи, спасибо тебе». Yeah. On that, I'll let go of that. Lord, just give me what you have for me. I receive it. Да, и все прошлое пусть останется в прошлом. Я все это отпускаю, но хочу принять то, что ты приготовил. I want the new life you have for me. Я хочу принять эту новую жизнь от тебя. No, others, they're too adult, they're too complicated. Well, what about this, and what if this, and how could that possibly be? Другие же слишком взрослые и считают себя, наверное, слишком серьезными и зрелыми, начинают сразу задумываться, а как же вот этот вопрос, а вот эта деталь, а как это все устроится, как это будет? You know, and they're just so caught up, they don't just simply receive, they don't enter into the fullness of what God has for them. Такие люди просто не принимают всю полноту предлагаемого Богом. Do we receive the kingdom of God as theologians? Вопрос возникает, а мы с вами, как мы принимаем Божью истину? Как какие-то богословы? Как like philosophers? Или философы? You know, or, you know, no, like little children. That's the key. Нет. Суть в том, чтобы принимать все предлагаемое Богом, как маленькие дети. You know? Verse 16, and Jesus took him up in his arms and put his hands on them and blessed them. И вот в 16 стихе говорится о том, что Иисус обнял их, возложил руки на них и благословил их. Here's a picture of the heart of Jesus Christ towards you. Это показатель того, какое у Христа сердце. Yeah. Now picture yourself as that little one in Jesus' arms, and you've got the right idea about God's heart towards you. Просто представьте, что вы, как одно из этих маленьких детей в руках у Бога, И когда вы себе это явно и живо представите, то это и будет правильное понимание, правильное представление сердца Иисуса Христа. And again, you know, if Jesus looks at children this way, you know, it must be characteristic of the church to have a heart for children, to desire to lead children to Jesus Christ. Если так со всем сердцем, со всей душой Иисус Христос тянулся к детям, то и церковь должна точно так же относиться к детям. If we are his body, then we must be receiving and laying our hands on them and blessing them in the name of the Lord. Стремясь привести их к Иисусу Христу, мы как церковь должны стремиться всем сердцем принимать таковых, точно так же возлагая на них руки, благословлять их. And lead them to Jesus. Приводя их ко Христу. And you know, and I pray that out of this church, you know, among our children are growing up little Daniels and Josephs and Esthers and Marys. I just pray that our children will be like that. И я молюсь о том, чтобы в нашей церкви росли маленькие Даниилы, Иосифы, Марии и Есфири. You know, we see that these at such young ages, you know, were put in difficult circumstances, but the Lord was with them. The Lord led them, prepared them. И чтобы точно так же, несмотря на тот какой-то, что в каком-то возрасте они, возможно, столкнутся с определенными трудностями, я молюсь о том, чтобы Бог вел их и Бог их сохранил. You know, and that we be teaching the children clearly and powerfully about the love of God for them. They need to know that this is Jesus's heart for them. И мы должны со всей силой Божьего Слова, со всей открытостью и ясностью доносить до них Божью любовь, давая им возможность понять, какова Божья любовь и что именно так сильно их любит Иисус. Yeah. That's why, I mean, I'm going to go sideways for a minute. That's why in this church we teach the children the Word of God. It's not fun and games, just only in the children's ministry. И я, может быть, немного уклонюсь в сторону, но хочу сказать, что именно поэтому в нашей церкви мы преподаем детям Божье Слово. И суть нашего преподавания не в веселье и играх только лишь. Yeah, in many churches that's what it is. Children's ministry is games and toys and things like that. Потому что во многих церквях детское служение сводится лишь к играм, к развлечениям и к занятию с игрушками. You know, but Paul told Timothy that Timothy, from a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation. И Павел когда-то сказал Тимофею, что еще с детства ты познал Божье слово, которое и помогло тебе возрасти во спасение. Yeah, you know, somebody was teaching him, mama, grandma, you know, they're mentioned there. They were pouring into Timothy the Word of God. И мама, и бабушка, чьи имена упоминаются в послании к Тимофею, они вкладывали все это, всю эту любовь, все эти истины маленького Тимофея и растили его в этом. Поэтому прежде всего в детском служении нашей церкви мы стремимся, чтобы дети возрастали в познании Божьего Слова. Карен yesterday met a guy at the park. Вчера Кэрен познакомилась с одним человеком в парке. He's the son of a pastor. И это сын пастора. You know, and you know, he was a little bit by этим делом. Да, и как он сказал, он был немного под этим делом. You know, and not really maybe walking with the Lord. Да. It seemed not walking with the Lord. Было видно, что он не ходит с Господом. What happened? А что случилось все-таки? You know, and how many children of Christian families grow up not being Christian people? Почему так много детей, воспитываемых в христианских семьях, вырастают нехристианами? You know, children do not naturally become believers just because they have Christian parents. Ведь ребенок не будет верующим, не станет спасенным христианином или христианкой просто потому, что он воспитывался в христианской семье. It's not in genetics, it's not in the atmosphere. Это по генам не передается, и атмосфера в семье не влияет на это. You know, it doesn't happen automatically because they come to church. Автоматически, просто по приходу в церковь, человек не становится спасенным. They need to see a living example in the lives of their parents and be led to the feet of Jesus Christ. Таких детей нужно учить, таких, их нужно наставлять. Они должны видеть живой и яркий пример своих родителей, и также их нужно стремиться привести к Иисусу. And the church needs to understand we have a responsibility. Not just to entertain children, but to lead them to Jesus. Да, таких детей нужно приводить в церковь. А церковь, в свою очередь, должна понимать, что мы должны их любить и их учить, им рассказывать о Христе. Verses 17 to 22. С 17 стиха по 22. Now as Jesus continues on the road, someone comes running to him and kneels before him. Иисус продолжает свой путь, и тут вдруг к нему подбегает некто, падая к его ногам. And he says, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Задает вопрос Христу: "Учитель благой, что мне делать, чтобы унаследовать вечную жизнь?" Verse 18, Jesus says, "Why do you call me good? There's only one good, and that's God." Иисус говорит: "Почему ты называешь меня благим? Потому что благ один Бог." What's Jesus doing here? Что Иисус делает? Well, he's trying to draw this young man's attention to something about himself. Иисус пытается указать этому человеку на его собственный, на его собственную черту. Многие люди считают, что в этих, этими словами Иисус как бы упрекает этого человека. Но я так не считаю, я не согласен. И мне кажется, что в контексте никак нельзя толковать эти слова таким образом. Jesus, you know, this man's saying, "Good master," and Jesus says, "Well, why are you calling me good? What do you see in me? What is it about me that has drawn you to me and that you see? You know, God is good." And Jesus is trying to help this man make a connection between what he sees in the life of Jesus and who Jesus is. И этот человек, подбегая к Иисусу, называет его учителем благим. Иисус задает ему вопрос: почему ты называешь меня благим? Что такого ты видишь во мне, что благо? Что тебя заставляет так думать? Ведь благ один лишь Бог. И он проводит эту параллель между тем, как человек этот воспринимает его, и тем, кто на самом деле, кем он на самом деле является, кем Иисус на самом деле является. Verse 19. 19 стих. Jesus goes through the list of the second half of the Ten Commandments. Иисус перечисляет вторую половину десяти заповедей. Mm-hmm. All these that have to do with our relationships with others. И все эти заповеди относятся, касаются наших отношений с другими людьми. And the young man says, "Teacher, I've done all these things from my youth." Молодой человек, отвечая Христу, говорит: "Я все эти заповеди соблюдал от юности своей." Yeah. He's a righteous young man, as much as it's within human possibility to be righteous. He is living a good life. Этот человек праведен настолько, насколько человек по своей человеческой природе может быть праведен и соблюдать все. He's serious about his spiritual life. И он серьезно относится к духовной жизни и к своему духовному состоянию. Verse 21. 21 стих. Now Jesus says to him two things here. Иисус ему говорит о двух вещах. And it's very important to understand here which is the main thing and which is secondary. И очень важно разобраться, что в словах Иисуса здесь главное, а что второстепенное. The main thing Jesus says to him is take up your cross and follow me. Главные слова это: бери свой крест, взяв свой крест, приходи и последуй за мною. This is what you must do if you want to inherit eternal life. Take up your cross and follow me. Вот что нужно тебе сделать, если ты хочешь унаследовать вечную жизнь. Возьми свой крест и последуй за мною. In this man's life there was something that was hindering him, holding him back. And Jesus then tells him, in order to do that, in order to take up your cross and follow me, you must do something else first. В жизни этого человека были определенные помехи и препятствия, которые не позволяли ему последовать за Христом. И поэтому Иисус ему говорит: возьми крест свой, следуй за мной. Sell what you have and give it away. Продай все свое имение и раздай его. Because that's what's stopping you from following me. Это то, что тебе мешает, мешает последовать за мной. I need to become the center of your life. If that happens, you have eternal life. If not, not. Я хочу быть центром твоей духовной жизни. И если это произойдет, то все устроится. А если нет, то нет. You know? Now, with this young man, it was his riches. В жизни этого молодого человека проблемой было его богатство. No, but other things stop other people. What's maybe stopping you? Но в жизни других людей это может быть что-то совершенно другое. А подумайте, что останавливает вас, что для вас становится препятствием. Maybe it's a relationship. Может быть, какого-то рода взаимоотношения Maybe it's с кем-то. A fear. А может быть, страх. Maybe it's a pride. Может быть, гордость. Maybe it's a goal or a desire you have to have something or achieve something. Может быть, цель, которую вы себе поставили и которую стремитесь достичь. You know, and you'd like to follow Jesus, you'd like to give your life to him, but there's this other thing that's keeping you from doing it. И вы хотите следовать за Христом, хотите идти за ним, продолжать свой путь за ним, но что-то вам мешает, что-то удерживает вас. And you can't do it. You can't follow him because this thing will not let you do it. Именно из-за этого вы не можете следовать за Христом, не можете идти дальше. You need to let go of that thing. You need to lay that thing aside, or you cannot follow the Lord. Вам нужно это оставить, отложить это, отбросить, иначе вперед вы не продвинетесь. And so Jesus brings this man to the true choice of his life. Follow me and have eternal life, or don't follow me and don't have it. Поэтому Иисус подводит этого молодого человека к настоящему выбору, который ему придется сделать. Либо ты последуешь за мной, и тогда унаследуешь вечную жизнь, или нет, тогда и жизни не будет вечной. 22 стих. And this young man was very sad and very grieved. Этот молодой человек смутился и очень опечалился. Jesus had put his finger right on the key point in his life. Иисус указал на то самое главное, самое основное в жизни этого человека. Бог это свободно может сделать. Yeah, sometimes we get all caught up with our explanations and our thinking and all this stuff, and then somehow the Word of God just puts its finger right on the issue, right there. Иногда мы тоже стараемся все как-то обосновать и объяснить, найти какие-то доводы, чтобы себя оправдать, но тем не менее, Божье Слово в определенный момент точно в десяточку попадет и укажет нам на ту самую проблему. Если хочешь следовать за Мною, то вот это тебе нужно отбросить. No man can serve two masters. Никто не может служить двум господам. This young man had kept all the commandments that had to do with his relationship with other people. Да, этот молодой человек смог соблюдать все заповеди, которые касались отношений с другими людьми. But he wasn't keeping number one. Но он не соблюдал самой главной первой заповеди. Thou shalt have no other gods before me. Что не будет у тебя другого Бога, кроме меня. Yeah. He had another God. У него был другой, свой Бог. And there was no place then for Jesus Christ in his life. Именно поэтому место для Иисуса Христа в нем не оставалось. Until he got rid of it, until he got rid of this other God. Только до тех пор, только тогда эта ситуация могла измениться, когда он избавился бы от этого другого Бога. Now we don't know how this story finishes. И мы не знаем, как эта история закончилась и чем она закончилась. I think there's a good chance we might see this fellow in heaven. Но я думаю, что вероятность, существует большая вероятность того, что мы с этим человеком на небесах все-таки встретимся. Who knows? You know, just the fact that he's sad, that he's grieved. You know, when God was dealing with us, when God was convicting us of our need for him, you know, often there's sadness, there's grieving as the Lord reveals to us our sin, our idolatry. Often it's a part of the process of God bringing us to himself. И только то, что здесь говорится, что он смутился и отошел с печалью, еще не значит, что этот человек все уже. На нем уже можно поставить крест. Потому что если подумать о нас, когда Бог касался каких-то таких болезненных вопросов в нашей жизни, мы точно так же печались, мы точно так же разочаровывались, точно так же отходили с печалью. What do we do with the conviction? Вопрос в том, как мы поступаем, получив обличение. What do we do when God puts his finger right on that place in our life? That is the question. Как мы ведем себя, как поступаем, когда Бог чуть ли не указательным пальцем показывает нам на то самое больное место. Turn to 2 Corinthians chapter 7. Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 7 главу. The Corinthians were feeling a little bit like this after they got Paul's first letter. Коринфяне, можно сказать, точно так же те же самые ощущения переживали, точно так же себя чувствовали, когда получили первое послание Павла. Second Corinthians chapter 7, let's read verses 9 and 10. 2 Коринфянам, 7 глава, 9-10 стихи. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Как поступать, получив обличение от Бога? Praise the Lord. God's work is continuing in our life, and there's freedom, there's blessing, there's victory in the name of Jesus Christ. Если это приводит нас к покаянию, то, соответственно, это мы получаем точно так же и освобождение, и благословение, и мир в Боге. You know, and God in His love has convicted us of things that we might be free of them, that we might walk further in the plan and purpose that He has for us. И Бог с любовью, которую Он хранит для нас, Он обличает нас во всем в этом, чтобы освободить нас, чтобы дать нам возможность избавиться от всего того, что есть в нас, и дать нам возможность идти дальше, избавленными от этого. But if the conviction and the discomfort we feel begins to lead us away from the Lord, it's like, wow, I don't want to hear that. I'm not going to go to church anymore. I'm not going to answer the phone when my Christian friends call anymore. I want to run away from the Lord. Well, there's no good result to that. Но если же обличение вызывает лишь дискомфорт и желание человека изолироваться, отгородиться и отстраниться от всего, и человек решает: все, я не хочу это слышать, в церковь больше не пойду, на телефонные звонки своих друзей христиан отвечать вообще не буду, то это ни к чему хорошему не приведет. You know, that kind of sorrow, that kind of grief, that is the way to death. That's the way away from the Lord, away from blessing, away from victory. Такая печаль и такое огорчение ни к чему хорошему не приводит. Они лишь уводят человека от благословений, от мира и от Бога. You know, so we need to understand this as Christian people. The Lord is working to change our life. That is God's program for your life. Change. 100%. Мы должны понимать, что Бог прежде всего хочет изменить нас. Это самая главная Его цель. Он хочет изменить нас на 100%. Every day, more like Jesus. Он хочет, чтобы с каждым днем мы все больше уподоблялись Христу. Чтобы мы все ближе и ближе к Нему льнули. И постоянно будут выплывать то одни, то другие ситуации и обстоятельства, которые будут проявлять все это и будут показывать нам, в чем нужно меняться. Процесс точно уж не самое приятное. Ooh, that's really in me. Ooh. Как бы во всем. Да, мы чувствуем эту боль и как бы так и реагируем как на боль, как Джон показал. Yeah, but we need to. What do we do then? Do we choose to follow? Do we choose to repent? Do we move closer to Jesus, or do we allow these things to push us away? Так, ну выбор в том, как мы реагируем, как мы ведем себя, получив это обличение. Хотим ли мы, выбираем ли мы следовать за Богом и идти за Ним, или же наоборот отстраниться? Mm-hmm. Verse 23 to 27. С 23 стиха по 27. Mm-hmm. And now Jesus turns and he says to his disciples, how hard for those who have riches to enter the kingdom of God. Иисус, обратившись к ученикам, говорит им: трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. In verse 24, the disciples are astonished. The word here is very, very strong. They're in shock. В 24 стихе говорится, что ученики ужаснулись, они были поражены, и это слово, которое здесь используется, имеет такое очень сильное значение. Jesus repeats himself. Иисус повторяет свои слова. He doesn't want them to miss this. Он не хочет, чтобы эти слова прошли мимо ушей его учеников. But he changes. A little bit. He says, "How hard is it for those who trust in riches to enter the kingdom of God?" Он немного перефразирует свои слова и говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. At this time, the Jewish people, it was the teaching of all that riches, success was always the sign of God's blessing, and those who were the richest were the most close to God. Ведь в то время существовало везде, везде бытовало такое мнение, что человек, который имеет и богатство, и успех, на самом деле имеет настоящее благословение от Бога. Соответственно, самый богатый человек считался самым благословенным Богом. Yeah, a poor person, obviously God is not blessing them, they're far away from God. А бедный же, как раз в противоположном направлении, Бог не благословляет. Именно поэтому он в бедности и живет. And here Jesus just turns it all upside down. Теперь Иисус все это понимание, восприятие переворачивает с ног на голову. He says, how hard for the rich. I mean, and they understand it's harder for the rich. It's easier for a camel to go through the eye of a needle for a rich man than for a rich man to enter the kingdom of God. И Иисус говорит, на самом деле, это очень трудно богатому войти в Царствие Божие. Ему даже труднее, чем кому-либо ни было. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Yeah. And it's impossible. Yeah. How easy is it to push a camel through the eye of a needle? Получается, что если руководствоваться последними словами Иисуса Христа о том, что как пройти верблюду через игольное ушко, то, конечно, тогда получается это вообще невозможно. Mm-hmm. Now there are those. There was a teaching. Существовало такое учение. That some people said there was this thing called a needle gate in Jerusalem. It was this little low gate. Были люди, которые верили в то, что just that was in Jerusalem. No, here now that they believe there was a gate in Jerusalem called the needle gate. В наше время есть люди, которые верят в то, что в те времена в Иерусалиме существовала такие игольные врата. Yeah, and it was low. Они как бы были низенькие и маленькие. And they explain and they say for a camel to get through that gate, you had to take off all his burdens and he had to get down on his knees and people had to push from behind and others had to pull to get him through the gate. И получается, что для того, чтобы этот верблюд мог пройти через эти маленькие игольные врата, нужно было все, что было на верблюде, поклажу, все это снять, и самому верблюду нужно было встать на колени, тем, кто стоял сзади, нужно было сзади верблюда подталкивать, а те, кто стояли с другой стороны ворот, нужно было за передние копыта верблюда тянуть, соответственно. And of course they changed the whole meaning of this teaching. Конечно же, полностью изменили толкование этого учения. Yeah, and as they used that illustration, they would say, you know, it's very, very difficult. But it can be done if you give all your strength and all your determination to do it. И на самом деле люди стали считать так, что можно, конечно, это сделать, если все свое целеустремление, все усилия и все силы вложить в это. You know, and it became a different thing that, you know, it was about trying hard and being disciplined and working hard to get in. You mean in the kingdom of God? Yeah. Mm-hmm. И поэтому люди стали считать, что на самом деле, если очень сильно стараться, поднапрячься, поднатужиться и вложить всю свою энергию в это, то можно все-таки попасть в Царствие Божье. There was no camel gate in Jerusalem. Но на самом деле таких вот ворот в Иерусалиме не было. Не было таких вот для верблюдов. Somebody just thought up that illustration. It has no biblical basis, no historical basis. Кто-то просто придумал, что все было именно так, никаких библейских оснований или иллюстраций тому нет. Yeah, it was simply a false thing that someone was trying to teach from the Word of God. Просто, на самом деле, это ложное учение, ложное представление, а кто-то хотел это выдать за Божье слово. Jesus is saying it's impossible. You can't push camels through needles. Иисус говорит, это невозможно, невозможно верблюду пройти сквозь It's clear that that's the meaning, verse 26. В 26 стихе очень ясно это дается понять. The disciples are astonished beyond measure. It's impossible to put a camel through a needle. Ученики чрезвычайно изумлялись. Невозможно верблюду пройти сквозь игольные уши. But with man it's impossible, but not with God, for with God all things are possible. Да, это человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. How is a rich man saved? Как может спастись богатый? Лишь по Божьей благодати. Только так. Богатство его не имеет никакого значения в отношениях с Богом. Riches mean nothing. They are no indicator of a spirituality in the life of a person at all. На самом деле, богатство никак не отражается на духовном состоянии человека, вообще никак. Any teaching that would teach that is wrong, is false. И любое учение, которое будет так преподносить слово Божье, слово Христа, неверно. God loves everybody. Потому что Бог любит каждого. Everybody is saved the same way by the grace of God. И каждый спасается одинаково, спасается благодатью. Yeah, and Jesus is saying here, actually, for rich people, it is more difficult to come to God simply on the basis of faith, because they have so many other things they can trust in. Поэтому Иисус и говорит, что богатому труднее войти, прийти к Богу, войти в Царствие Божие, потому что столько всего есть у богатого, на что он может положиться. Peter then immediately applies this to himself. Петр тут же все это принимает на свой счет. Yeah, verse 28. But Lord, we've left everything and followed you. 28 стихе говорит: ну вот, мы оставили все и последовали за тобой. You know, Peter's probably remembering that day on the Sea of Galilee when Jesus said, "Come and follow me." Наверное, Петр вспомнил тот самый день, когда Иисус, проходя мимо озера Галилейского, увидел их и сказал: «Пойдемте, последуйте за Мною». He left everything he had. Тогда Петр оставил все, что у него было. The boats, the nets, he left his fishing business and followed Jesus Christ. Лодки, сетки, все, что было, все, как было, так и кинул и пошел. Mm-hmm. And Peter's like, okay, Lord, we've done that now. What do we get? Поэтому Петр задает вопрос вроде бы, когда же задает: вот, мы все оставили, мы это сделали, что же нам будет, какая же выгода нам от этого? In verse 29-31, Jesus explains. 29 стиха по 31 Иисус объясняет. Yeah, and of course now the church was still a mystery at this time. Nobody really understood the miracle of the church or the wonder of the church. Конечно же, в те времена само понимание того, что такое церковь, оставалось покрыто, окутано тайной. Это был какой-то как секрет. И мало еще, если вообще были таковые, кто понимали, что из себя представляет церковь. You know, the Holy Spirit had not come yet. Jesus was not resurrected. The church did not yet exist. И Святой Дух еще не сошел. Иисус Христос еще не воскрес. Церкви как таковой не существовало еще. Mm-hmm. There were those who were choosing to follow Jesus, but it wasn't clear yet what was going to happen. Would Jesus establish a political kingdom? Would there be a revolution? Nobody really knew. И были те люди, которые выбирали следовать за Христом, шли за Христом, но они не знали, что грядет, они не знали, что ждет их в будущем. Будет какой-то политический переворот, будет какое-то царство установлено Христом, или что произойдет? Никто не знал. But Jesus gives a promise. Иисус же дает обещание. Jesus says, "There's no one who's left house or brothers or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake in the gospel who will not receive a hundredfold now in this time, and houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions in the age to come, and in the age to come eternal life." Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем в вечной жизни. Now, through the choice to follow Jesus Christ, it is very possible that we experience loss in these areas. Выбирая следовать за Христом, вполне вероятно, мы с вами будем сталкиваться с потерями. Those that are getting saved in Kyrgyzstan, as they become Christians, very often they are losing family relationships, they are losing jobs and things like this as they choose to follow Jesus Christ. Ведь те, кто, например, обретают спасение в Киргизстане, обретая Христа, в то же самое время сразу же терпят определенные потери. Они теряют либо отношения с семьей, или свою работу, а все из-за того, что приняли решение следовать за Христом. И в Украине происходит то же самое. People decide to follow the Lord, and their parents reject them, their friends reject them, they are persecuted at the job. Люди даже в Украине, когда обретают спасение, начинают следовать за Христом, тут же мгновенно, это происходит с некоторыми людьми, тут же от них отказываются родители или прекращают с ними общаться друзья, начинают их преследовать, гнать как-то на работе. But Jesus says here, there's no one who does that that will not receive from him compensation. Но Иисус говорит о том, что вся, нет никого, кто, испытав все это, не получит потом от меня компенсации, возмещения. Принимая решение следовать за Иисусом Христом, становясь частью Его семьи, in a moment we receive brothers, sisters, mothers, fathers, all kinds of things that we did not have even a moment before. В то же самое время, в мгновение ока, мы получаем и братьев, и сестер, и матерей, и отцов, и много всего того, что еще минуту тому назад было не нашим, чего у нас не было. People who love us, people who pray for us, people who are involved in our life in real and sincere ways. Люди, которые, это те люди, которые теперь любят нас, которые молятся за нас, которые непосредственным образом участвуют в нашей жизни и делают это очень искренне от души. Знаете, очень интересно, я просто размышлял над этим стихом и подумал о том, что со мной происходило в моей жизни. Я служу на миссионерском поле уже вот 17 лет. Of course, that meant my mother still lives in America. She hasn't seen much of me for 17 years. Мама моя, тем не менее, продолжает жить в Америке. Она меня вообще редко видит видела за эти 17 лет. You know, and you know, God gives grace. The Lord is good. We, you know, she's one of our biggest supporters, prayerfully and emotionally. И на самом деле Бог дает, конечно, и благодать, и Он поддерживает нас. Моя мама самая большая, наверное, одна из самых таких важных и больших серьезных людей, которые поддерживают нас и эмоционально, и молитвенно, конечно же. But I remember when I was first ministering in Bulgaria. Но я помню, что когда я только начал служение в Болгарии. And there was a woman there. Я помню, там была одна женщина. A бабушка, and I stayed at her house when I would come to Sofia. Одна пожилая женщина, и я жил у нее, когда приехал в Софию. And she said, "I tell your mother that you have another mother in Bulgaria. Tell her I'm your mother while you're here." И она сразу мне сказала: "Так, Джон, сообщи своей маме, что у тебя здесь в Болгарии есть еще одна мама. Так и передай." And in Kiev. А потом в Киеве. You know, there's another бабушка, Аня Семеновна. Там была еще одна бабушка, Анна Семеновна. And she said, "You know, John, I'm your mother while you're here in Kiev." Она мне то же самое сказала. Она говорит: "Джон, я тебе буду мамой. Вот ты пока в Киеве живешь, я буду мамой." You come here, I'll feed you. You just come here and I'll take care of you. You can stay with me. I never did, but she invited me to. И она говорила: "Приходи, я тебя накормлю, все, что нужно, сделаю для тебя. И приходи, и можешь оставаться у меня ночевать." Ну, я никогда, так получилось, что я никогда не воспользовалась этой возможностью. Now here in Zaporozhye, in our old apartment, the owner of that apartment, they tell us now, "We are your parents." You know, here, tell your mother in America that we're your parents here. Georgian, yeah. И теперь больше получается наши арендодатели нашей прежней квартиры то же самое нам теперь говорят здесь в Запорожье. Говорят: "Мы ваши родители. Так и передайте маме своей в Америке, что мы теперь, я и моя жена, мы теперь ваши родители." You know, and there are brothers, and there are sisters, and there are places to stay, and there are those who care for us. You know, wherever we go in the family of God. Появляются и братья, и сестры, и есть где место, где переночевать, где остановиться. Есть те люди, которые готовы с радостью заботиться о нас. I remember one time we were driving. This was in the bad old days. We were driving through Romania, and it was very difficult times in those days, in the early 90s. Я помню, что в начале 90-х лет в Болгарии, когда там в Румынии, простите, в Румынии, когда там были как раз военные действия. Не войны. It was just a bad time economically. Там были, получается, что там была экономическая ситуация была очень тяжелая, и мы как раз направлялись куда-то, мы ехали куда-то с командой. And our car broke down. И вот сломалась наша машина. And it was impossible to get car parts. It was impossible to buy gasoline. It was impossible to do anything. В то время вообще невозможно было ни автозаправочную станцию найти, ни купить какие-то запчасти к машине. Это было невозможно. Yeah, and I just had on a little piece of paper, I had the number of a guy who had been in a Bible school for one semester a long time ago. И у меня где-то там на каком-то клочке бумаги у меня был записан телефон одного человека, которого я знал еще по библейскому колледжу. And I called him. Я позвонил этому человеку. And he dropped everything and came and helped us and we lived with him and he fed us and took care of us. И он все бросив, приехал, помог нам, взял нас к себе домой, мы жили у него, он нас кормил, заботился обо всем. I felt like it was family and I didn't hardly even know this guy. Для меня, у меня было такое впечатление, что мы живем с семьей, что мы живем в настоящей своей родной семье, хотя я этого человека едва знал. You know, the body of Christ, the family of God is a very real and powerful thing. На самом деле, тело Христово, Божья семья, это нечто очень реальное и очень важное и сильное. Notice verse 30, it comes with persecutions, all these blessings. В 30 стихе, если вы внимательно посмотрите, то увидите, что все, всему этому сопутствует преследование и гонение. If you live radically for Jesus Christ, the world will reject you, that's for sure. Если вы будете жить, полностью отдаваясь Иисусу Христу, то мир отречется от вас, это точно. Your relationships will not get better with the world because of living radically for Jesus Christ. Отношения с миром у вас не улучшатся из-за того, что вы стали следовать за Христом еще более преданно и верно. Yeah. But the family of God embraces you and receives you. Однако же Божья семья всегда будет готова принять вас с распростертыми объятиями и позаботиться о вас. Mm-hmm. So, well, we've gone long today. I think we better stop right here. Я знаю, что мы уже много долго Actually, I want to finish this chapter. Let me just hit a couple last things and we'll finish. Sorry. Here's your гонение сейчас уже. Но я знаю, что я хочу просто эту главу закончить. Несколько буквально мыслей еще. Это для вас тоже как этап гонений. Verse 32-34. The disciples are in shock. What is Jesus talking about? What is he doing? 33-34 стихи. Ученики шокированы. Они думают, о чем Иисус говорит? Что вообще он пытается нам объяснить? Yeah, they're on the road to Jerusalem and Jesus is talking again and again about the cross. Они направляются в Иерусалим, а Иисус снова и снова поднимает эту тему и говорит о кресте. Verse 35. John and James decide to do something for themselves. В 35 стихе Иаков и Иоанн решают, что нужно о себе как-то подумать, позаботиться. So as they're walking on the road, teacher, would you do something for us? И они, подойдя к Иисусу, говорят, учитель, ты можешь кое-что для нас сделать? You know, verse 37. Let us sit on your right hand and on your left hand in your glory. Они говорят, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую в славе твоей. And Jesus says, you don't even know what you're talking about. Иисус им говорит, вы не знаете, о чем говорите. You know, are you going to drink the cup that I'm going to drink, be baptized with the baptism I will be baptized with? Неужели вы можете пить чашу, которую мне предстоит пить, и креститься тем крещением, которым мне должно креститься? They say, we can. We'll do it. Они говорят, да, можем. And Jesus said, you will, but you don't know what you're talking about. Он говорит, да, да, вам это предстоит еще, но вы даже не представляете, что это означает. And to, but to give the place on my right hand or my left hand is not mine to give. Но не мне определять, кто будет сидеть по правую руку от меня, кто по левую. It's for those who are prepared. It's already been determined in the plan of God. Это для тех, кому было уготовано, это для тех, кому было предопределено Божьим планом. Now, it's interesting about John and James. Интересно вообще поговорить об Иоанне и Иакове. James was the first of the apostles to die. John was the last of the apostles to die. Иаков был самым первым из всех апостолов, которому предстояло умереть, а Иоанн умер последним. And there was a special plan of God for them. And of course they knew nothing about it at this time. Конечно же, у Бога был уготован особый план для каждого из них, но они еще ничего об этом не подозревали. They were thinking about something completely different. Они о чем-то совершенно другом помышляли. What do you think about the plan of God for your life? А вы, что вы думаете о Божьем плане для вас? Как вы себе его представляете? You know, what are you praying for in your relationship with the Lord? И о чем вы молитесь, общаясь с Богом? Yeah, you know, Lord, give me the right hand. Lord, give me this, give me that. I know that's your will for me. I know that's what would be good for me. Да, Боже, дай мне это право сесть у тебя по правую руку и так далее. Дай мне это, дай мне то. Я знаю, что это в твоей воле. Я знаю, что это то, чего ты хочешь для меня. You know, and often in our Christian life there is a conflict with the plan of God because Jesus is leading us one way. He's preparing us for one thing, and we are seeking another. И очень часто возникает такой вот своего рода конфликт между нами и волей Бога, потому что Иисус, Бог, ведет нас за собой в одном направлении, а мы же считаем, что нам нужно совсем другое, просим о другом. And it's very important that we allow God to lead us into the future that He has for us. This is victory. This is peace in the Christian life. Но нам нужно позволять Богу, доверять Богу, позволять Ему вести нас именно туда, куда Он хочет нас привести. Только тогда мы сможем обрести мир и победу. How do we do it? Как это сделать? Well, we give God permission to do whatever He wants to do in our life. God, Your way, not mine. Мы позволяем Богу осуществлять то, что Он хочет, говоря Ему: «Боже, Твоя воля пусть совершится, а не моя». We are obedient to Him. Мы Ему послушны. As God speaks to us about situations in our life, as God speaks to us about things, we listen and we obey Him. Когда Бог нам говорит что-то о нас самих, о ситуациях, об обстоятельствах нашей жизни, мы, внимательно выслушав, поступаем как послушные дети. We pray, we read the Word. Мы молимся и читаем Слово. And through those things God speaks to us and reveals His will. Поступая так, то мы услышим, что Бог хочет нам сказать. Мы увидим, как Он откроет нам свою волю. You know, and God gently, lovingly, powerfully leads us into the plan that He has for us. И именно тогда Бог сможет ласково и нежно своей рукой, но в то же самое время такой крепкой довести нас туда, куда Он задумал. Mm-hmm. Of course, John and James, what result was there of them seeking for themselves? Конечно же, если говорить об Иакове и Иоанне, чем закончилось это их стремление устроиться, найти место потеплее? Division among the apostles. В 41 стихе мы читаем о том, что это привело к расколу, привело к разногласиям. Here's a certain thing. If you seek to serve yourself, you will be the source of division in the body of Christ. Стремясь заботиться о себе и стремясь думать лишь о себе, знаете что? Это стремление приведет вас лишь к разделению, к разногласиям в теле Христова. That is 100%. На 100% действенно. Yeah. God is thinking of the body. God is leading us to think about others, to love others, to serve others. Бог призвал нас думать о теле Христовом. Он призвал нас заботиться и переживать о других в теле Христовом, о тех нуждах, служа им. You know, as we start pulling for ourselves and grabbing for ourselves and seeking to promote ourselves. Когда же мы стараемся отхватить кусок лакомый или найти для себя что-то получше, в первую очередь думая о себе. That will bring us into conflict with God and with others in the body of Christ. Мы должны понимать, что это приведет нас лишь к одному, к конфликту с Богом и с другими в теле Христовом. You know, look at when people are beginning divisions in a church, it's usually just out of selfishness. There is usually just pride. There are things about their own priorities, their own desires, and it leads to division. It never has a good end. И чаще всего люди, которые начинают какой-то раскол или какое-то деление в церкви, чаще всего начинают это именно из-за своей эгоистичности, потому что они думают в первую очередь о себе, о своих приоритетах. Where there's humility and a desire to serve others, to think of the best of others, you know, there's healing. There's reconciliation, there's growth. Когда же люди думают прежде всего о других и стараются предупредить нужды других, послужить другим, тогда придет исцеление, придет мир и будет наблюдаться рост. Here Jesus teaches exactly that, verses 42 to 45. С 42 по 45 стихи именно об этом Иисус и говорит, именно этому Он учит. John and James were following the plan of the Gentiles, following the way of the world. Иаков и Иоанн шли по пути язычников, они шли по мирскому пути. They were thinking, well, let's see. At the Mount of Transfiguration, we were only three. You, me, Peter. Они такие прикинули, ага, значит, на горе Преображения нас было трое. Okay, so Иаков, Иоанн и Петр еще. So we're in the top three. То есть мы три самых продвинутых, самых важных товарища. There's only one right hand and one left hand. Но руки-то всего две у Иисуса, правая и левая. That means there's one too many. Значит, один лишний. That means Peter's out. Значит, третий лишний, Петр лишний. Okay, let's settle this. Let's go to Jesus and take care of this. Значит, нужно этот вопрос решить. И дело будет, с этим будет дело покончено. Надо пойти к Иисусу, поговорить с ним и все, и совсем разобраться. Doesn't the world work that way? Ведь точно так же действует и мир. Does it work like that on your job? На работе точно так же у вас правда происходит. I've seen it a thousand times. Я не раз с этим сталкивался. Yeah, does it work like that in other situations of life? Of course it does. И в других ситуациях, в других обстоятельствах жизненных точно так же все происходит. Does it work like that in regards to relationships between nations? Of course it does. И точно так же во взаимоотношениях между государствами, между странами, точно так же все political происходит. Political parties? Между политиками, политическими силами, it's и the партиями. Way of the world. Everybody works that way. В мире все так устроено. But Jesus says, однако Иисус говорит, verse 43, it shall not be so among you. В 43 стихе, но между вами да не будет так. It will not be like that in the body of Christ. В теле Христовом так не будет. You know, whoever desires to be great, he will be the servant. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Yet leadership in the body of Christ is servanthood. Потому что лидерство и руководство в теле Христовом это прежде всего служение и смирение. Verse 45, Jesus himself being the great example. В 45 стихе мы читаем о том, что самый главный тому пример это Иисус Христос. Who are the leaders in this church? А кто, you mean this? Yeah, mm-hmm. Кто лидеры в этой церкви? Who is God calling and raising up to be leaders? Кого Бог призывает и ставит на служение? Well, let's use Jesus's definition. Давайте воспользуемся определением Иисуса Христа. You know, who physically, you know, is carrying things and going places and taking care physically of the work of the church? Кто что-то носит, чем-то занимается и физически восполняет нужды церкви? You know, driving microautobuses and deciding practical problems of the church. Кто водит микроавтобус, кто решает практические вопросы в церкви? Yeah. Well, in a physical level, look for the servants, and that will begin to tell you something. На физическом уровне посмотрите на слуг, и тогда вы все поймете. How about the spiritual level? А если говорить о духовном уровне? Who is learning the word of God? Who is growing in the things of the word of God that they might have answers and be able to serve the body with things from the word of God. Кто изучает Божье слово, кто возрастает в Божьем слове именно для того, чтобы других наставлять, чтобы другим давать ответы на их вопросы и служа этим. If you have questions about the Bible, biblical questions, who would you go to? Если появляются вопросы относительно Библии, кому вы обратитесь? Who would serve you in that need? Кто послужит вам в этом вопросе? What about emotionally? А если говорить эмоционально, об эмоциональной сфере? If you were hurting and beaten down and you needed help, who would you go to for prayer or who would you go to serve you in that need? Если вы чувствуете себя совершенно подавленным, раздавленным и страдаете, кому вы обратитесь? Кому вы пойдете за поддержкой, помощью и молитвой? Yeah. You know, some, you know, you would never go to them because, you know, they would just rebuke you or be unkind or there would be no understanding. Well, that person is not serving you. There's no service. There's no humility to meet you in the place of suffering that you're in. Вы никогда не пойдете к тому человеку, который будет вас упрекать, который будет вас обвинять в чем-то или осуждать, потому что в этом человеке вы не найдете слугу, вы не найдете того, кто будет стремиться и жаждать послужить. You know, look, who serves in the physical needs of the church? Who serves in emotionally the needs of the people, the spiritually the needs of the people? And you know, that begins to reveal to us who God is calling into leadership. Who are the true leaders in the church? Если посмотреть на тех, кто восполняет реальные физические, эмоциональные и духовные нужды церкви, то проанализировав это, вы поймете, что именно этих людей Бог и призывает к лидерству в нашей церкви. Leadership in the church has nothing to do with theological degrees. Потому что лидерство никак не связано с получением богословских званий. It has nothing to do with some kind of position that a person might have or not. That doesn't make a person a leader because they have a position. И это никак не связано с какой-то должностью, которую занимает человек, потому что занимая определенную должность, человек не становится автоматически лидером в церкви. The Christian leader is a leader from his character. Потому что лидер христианин — это лидер по характеру. And then that is recognized by others in the church, and we recognize the call of God upon this person, the work of God in their life to make them a leader. И это определяется по Божьему призванию на таковых людей, а также признанию всеми остальными этого Божьего призвания на таковых. That they are serving the body of Christ. А все лишь потому, что они служат телу Христову. In verse 46 to 52, very quickly. 46 стиха по 50. Jesus now has come into Jericho. Иисус пришел в Иерихон. And in Jericho, there's a blind man. It even gives us his name here, Bartimaeus. В Иерихоне жил один слепой. Его имя даже приводится здесь, Бартимей. And he was sitting by the road begging. Он сидел у дороги и просил милостыню. Now remember this: that he's blind; he can't see anything, and thousands of people are passing through on their way to Jerusalem. Представьте себе эту картину. Этот человек слепой, он ничего не видит, мимо него проходят тысячи и тысячи людей. Everything he can know, he has to know by hearing, listening. И все, что ему известно, все знания поступают к нему лишь через органы слуха. And so as many blind people, he probably had a very keen sense of hearing, of what people were saying, what information he could get through his ears. Обычно так бывает у многих людей, у которых проблемы со зрением, у них обостряется восприятие звуковое, звуков. Verse 47, here's Jesus is passing through. И вот они могут различать то, что люди говорят, очень четко. В 46 стихе мы читаем о том, что Иисус проходит мимо. Now he doesn't know exactly where Jesus is. Is he 5 meters away, or 50, or 100? На самом деле этот слепой не знает, как далеко от него находится Иисус, на расстоянии 50 или 500 метров. Yeah. So he just starts crying out, Jesus! He doesn't want to miss him. Он просто начинает громко кричать и зовет Иисуса, говорит: Jesus, son of David, have mercy on me. Иисус, сын Давидов, смилуйся надо мною. You know, people are telling him, shut up! What are you yelling about? Люди ему говорят: а ну-ка замолчи, ты чего так раскричался? What's going on with you? Что с тобой такое стряслось? What does he do? А он что делает? Does he care what they say? Ему что, дело есть какое-то до этих замечаний? Is he worried about the opinion of others? Его что, волнует мнение других? Not at all. He cries out the louder. Он еще громче начинает звать. Verse 49. 49 стих. And Jesus stops. Иисус останавливается. Now it looks like Jesus is not close to him. Похоже, что Иисус был вдалеке от слепого. We don't know, huh? But he commands him to be brought. It wasn't 5 meters away that he could have a conversation. I mean, somewhere blind Bartimaeus was, and Jesus said, "Bring that guy to me." Похоже, что он, похоже на то, что просто он был вдалеке, потому что Иисус велел его позвать, его привести. То есть, наверное, он не на расстоянии 5 метров, и не так, что Вартимей и с Иисусом могут поговорить, следовательно. They said, hey, Jesus is saying, come, be of good cheer. Ему сказали: не бойся, вставай, зовет тебя Иисус. Verse 50. 50 стих. Now remember, he's a beggar, he has nothing. Помните, что он просит милостыню, он нищий, у него вообще ничего нет. He gets up, he throws away his garment. Он встает, сбрасывая с себя верхнюю одежду. He just drops it. It's everything he's got in the world, probably. У него, наверное, ничего больше нет, кроме этой верхней одежды. And Jesus answers him and says, "What do you want me to do for you?" Иисус спрашивает его, говорит: чего ты хочешь от меня? Says, "Lord, that I might receive my sight." Господи, чтобы мне прозреть. And Jesus says, "Go your way. Your faith has made you well." Иисус же говорит ему: иди, вера твоя спасла тебя. Go your way. Иди своим путем. Go wherever you want, Bartimaeus. Иди, Вартимей, куда хочешь. Where does he go? Куда пошел Вартимей? Immediately he received his sight and he followed Jesus on the road. Он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Now there was a rich young man a few verses ago. несколько стихов, за несколько стихов перед этим мы читали как раз о том молодом богатом человеке. Sell what you have, give it away, follow me. Ему Иисус сказал: продай все имение, все оставь, следуй за мной. He didn't do it at that moment. Maybe he did it later, but he didn't do it there. И в то время сразу же этот богатый молодой человек не смог все это сделать. Может быть, позднее он все-таки решился, но тогда нет. What's Bartimaeus do? А Вартимей, как Jesus он поступает? Didn't ask him to do anything, right? Иисус вообще от него ничего не требовал, ничего не просил у него. Bartimaeus, just to get to Jesus, gets everything out of the way. He doesn't even want his clothes holding him back. Вартимей же, стремясь к Иисусу, он понимает, что ничто его не может удержать, даже одежда ему уже не нужна. He just throws it away to get to the presence of Jesus. Он ее даже сбрасывает, чтобы быстрее добраться до Христа. Jesus heals him. Иисус его исцеляет. Now his whole life is open to possibilities. He can work, he can have a family, he could do all kinds of things. Теперь у Вартимея вся жизнь впереди, и он может и начать работать, завести семью, все-все. Go your way. А Иисус ему говорит: иди своим путем, своей дорогой. What did he choose for his way? Но Вартимей какой путь выбирает, какую дорогу? He followed Jesus. Он последовал за Христом. You know, what a difference in these two people. Какая разница, какой контраст между этими двумя людьми? The eternal question, the thing that would determine eternity for them. Это вечный вопрос, вечность, то, что затрагивает вопросы вечности. You know, and one couldn't do it. You know, he's sad, he's confused, and no blessing, no freedom. No, you know, he goes away. Один так и не смог. Он хотел, но так и не смог. Поэтому ни свободы, ни благословения так и не получил. And the other receives the full blessing. Другой же получил все благословения сполна. And he uses it to follow Jesus. Использует и после использовал эти благословения для того, чтобы последовать за Христом. Давайте встанем и помолимся. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость в нашей жизни. Господь, Ты нас нашел, Господь, когда-то. Да, некоторые из нас, может быть, это было давно, может быть, другого человека совсем недавно, но самое главное, Господь, что Ты нашел нас в жизни, Господь, и мы Тебе так благодарны за это, Господь, так благодарны, что Ты нам исцелил. Ты видел, Господь, обстоятельства нашей жизни, Господь, Ты видел эти раны, Господь, эти проблемы, которые мы имели, Господь, эти храмы, ноги, руки, Господь, наше, ну, все, что не так было, Господь. И Ты смотрел на нас, любил нас и действовал в нашей жизни, Господь, и полностью изменил нас. И мы Тебе так благодарны за все это, Господь. Спасибо Тебе за новую жизнь, Господь, которую мы имеем в Тебе. И, Господь, мы просим сейчас, что как Бартимея, Господь, что мы поднимались, Господь, и следовали за Тобой, Господь, все силой. Господь, и все, что мешает нас в этом, Господь, дай нам Твоя благодать и милость, Господь, кинуть эту сторону, Господь, и полностью следовать за Тобою. Господь, спасибо Тебе за Твою любовь к нам, спасибо Тебе за семья, которую Ты даровал нам, Господь, за братьями, сестрами, которые сидят рядом и сейчас, Господь, которые готовы нам служить, любить, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все богатства, Господь, которые мы имеем именно в Тебе, несмотря на то, что здесь, ну, может быть, не все, как может быть обстоятельства нашей жизни. Наше гражданство там, с Тобой, Господь. Наше упование на Тебя, наша уверенность, наше благословение, Господь, все у Тебя. И мы Тебе так благодарны за это, Господь. И мы еще раз хотим просто доверять нашей жизни в Твоих рук. И, Господь, если есть кто-то здесь, который Тебя еще не знает, еще не доверял ее или его жизни в Твои руки, Господь, мы просим, что Ты дал им и смелость, и желание сегодня прийти в Твоє царство, Господь, що сьогодні вони смирились, Господь, і поняли, Господь, що на основі Твоя благодать і любов, Господь, Ти даєш їм, ну, делаєш доступне їм спасіння, Господь, і їм остається це все просто прийняти, Господь, покаятися із ветхого образу життя і прийняти цей новий життя, який Ти предлагаєш їм сьогодні. И это мы все молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.